Глава 71. Фэн. Фэн бросилась к краю утёса и упала на колени. Вцепившись пальцами в пыльную землю, она уставилась в пропасть, но видела лишь чёрную пустоту, тщетно стараясь что-то разглядеть в тёмной толще, отделявшей вершину скалы от поверхности воды. Кровь шумела в ушах. Фэн слышала собственное дыхание. Стоящая рядом Робин словно окаменела. В лунном свете её ноги отливали белизной, на лице застыло странное выражение. Робин смотрела на неё, в широко раскрытых глазах сквозил ужас. А затем принялась кричать. «Белла!» — громко и пронзительно завопила Робин, словно её голос мог заставить подругу подняться на поверхность. Окружавшие девушек скалы откликнулись эхом, затем воцарилась тишина. Никакого ответа. «Белла! Белла!» — кричала Робин. Слова уносились в пустоту, обрывались, растворялись в воздухе. «Я её не вижу! Чёрт возьми, я её не вижу! Белла!» Руки отчаянно жестикулировали. Робин топталась на месте. Пулемётной очередью посыпались слова. «Нам нужно добраться до неё. Какая тут высота? 25 метров? Больше? Здесь глубоко? Господи, одни мы не справимся. Нужно позвать на помощь. Вызовем полицию, спасателей. Я без телефона, он остался в доме». Фэн не успевала за ходом мыслей подруги и в отчаянии всматривалась в тёмную воду, надеясь что-то разглядеть или услышать. Сделав над собой усилие, она глубоко вдохнула. «Беги на виллу, позвони в полицию, затем бери лодку, в шкафу в гостиной есть фонарь». Робин кивнула. «Я постараюсь добраться до берега». «Как?» «Та тропа, по которой мы ходили, помнишь? Она совсем рядом. Я спущусь по ней и поплыву». «Слишком опасно. Даже днём мы...» «Беги, Робин! Ну же!» — гаркнула Фэн и, развернувшись, помчалась среди скал, взбивая ногами пыль.